окрашена луч. Твоя боль меня лишь на тебя только отрывается твоя реакция. Посмотри сюда и туда, отвлекайся повсюду стало, если не моргать и не смотреть. Это только отвлекает, и за больше отвлекает мое. Хищник скорости!